Осенние листья. Домик, в котором поместились геологи, со всех сторон окружают высокие деревья. У крыльца растет горный ясень, перед окнами липы, два клёна и дуб, такой могучий, что ветви его размахнулись над крышей и закрыли полнеба. Солнечный луч не заглядывает в окна. Зелено, сумрачно от листвы и прохладно. По ночам, когда поднимается ветер с дождем, в стеклах хлещут мокрые листья, по крыше стучит, прокатывается шрапнель, с дуба сыплются созревшие коричневые желуди. Утром хозяйка открывает двери и ворчит. Ветер насорил за ночь, везде полно листьев. На каждой ступеньке крыльца — желуди. Женщина берет веник и начинает сметать мусор на землю. Но вот не успела она отойти от крыльца, как сверху с клёна слетел багряный лист, за ним другой, третий, все они легли рядом. Потом ясень уронил на ступеньку свою бледную с парными листьями надломленную чем-то ветку, а следом порхнул с высоты желтый плойчатый лист. Все крыльцо покрывается пестрым ковром, все в узорах. Хозяйка сердится, а мне смешно. Зачем убирать листья? Все равно они будут падать и падать на крыльцо. Ведь пришла осень, пусть летят. Они такие чистые и неизбежные, как седина. Зимой крыльцо и земля покроются белым снегом, и где-нибудь на ветке чудом удержавшийся лист напомнит нам промелькнувшее лето с жарким солнцем в зените, с бурями и ветрами. И мы еще пожалеем о том, что листопад вернуть невозможно. Это жизнь. Она всегда прекрасна.